Итак, с 1 января будущего 1769 года установляются здесь, в Санкт-Петербурге и в Москве, под покровительством нашим, два банка для вымена государственных ассигнаций, которых выдаваемо будет из разных правительств и казенных мест, от нас к тому означенных столько, а не более, как в вышесказанных банках капитала наличного будет состоять. Сим государственным ассигнациям иметь обращение во всей империи нашей наравне с ходячую монетою, чего для все правительства и казенные места должны принимать те ассигнации во все государственные сборы за наличные деньги без малейшего затруднения. Сверх того, повелеваем, чтоб все частные люди, которые будут впредь чинить денежные платежи в казенные сборы, вносили бы неотменно в числе каждых 500 рублей государственную ассигнацию в 25 рублей. Каждый из частных людей может всегда, когда похочет, обратить те свои ассигнации в наличные деньги, представя из он их московскую в московском банке, а санкт-петербургскую в санкт-петербургском. Сим банкам мы предписали такие правила, по которым они платеж производить должны без малейшего замедления и потеряния времени. Мы императорским нашим словом торжественно объявляем за нас и преемников престола нашего, что по тем государственным ассигнациям всегда исправная и верная последует выдача денег, требующим оную из банков. На все время войны с Турцией положено было брать ежегодно с Лифляндии и острова Эзеля по 100 тысяч талеров, а с Эстляндии по 50 тысяч. Ввиду сокращения расходов императрица написала в Сенат собственноручно: «Работу на Балтийском порте остановить, а о каторжных сделать рассмотрение, дабы они праздны не были». Сенат велел распределить их в другие места. В 1768 году военные издержки простирались до 1 миллиона 250 тысяч. Но Екатерина не хотела ограничиться одними материальными средствами. Воспитанница Монтескье должна была приписывать важное значение чувству чести при русской правительственной форме. Должна была считать своей обязанностью возбуждать и поддерживать это чувство как источник доблести, и потому установила орден Святого Георгия за военные подвиги.